Раздел 29. Глаша глянула на своего Петеньку и ничего не сказала. Да и без него все уже известно. Неугомонная BBC доложила о пресс-конференции Лукова. Потом Глаша все-таки разразилась. Господи, как все просто. Да предатель он, предатель по сути своей, по натуре. Ему еще в школе для вундеркиндов темную устроили за ябедничество, за то, что девчонки в нем души не чаяли. И американцев он тоже обманет, помяни мое слово. Петя молча открыл холодильник, достал что покрепче, выпил. Только для вернувшихся из школы детей нашлись у него слова: «Никуда-то теперь мы от дедушки не уедем. Начальство не отпустит». Включил приемник, нашел город, из которого они бежали 4 суток назад. Дети слушали знакомую им речь, мало что понимая, а Петя слушал и вообще ничего не понимал. По очень скромным подсчетам, в ту ночь и после нее умертвилось более 1 000 000 человек. И все в это побоище вовлеченные желали такого исхода. А уж генералы, трупы которых свезли в яму, не могли не предвидеть своей участи, потому что в ту же яму хотели сбросить тела Болтуна и его прислужников. У всякого с планами Болтуна и генералов ознакомленного был свой интерес к трупам в ямах, своя выгода. И лишь 3 человека пытались предотвратить неизбежное. Петя, Глаша и женщина из полицейского управления.